Глава 16. Грегори, дав своему зверю свободу, большую часть ночи пробегал по полям и пролескам, выплескивая энергию. Он старался держать контроль над разумом, не позволяя своим инстинктам взять верх, убегая все дальше и дальше, сливаясь с природой. Мощный зверь, которого боялись враги, сейчас чувствовал свою абсолютную беспомощность перед будущим. Он сделал все, что мог для спасения Грации, и теперь оставалось только ждать. А это самое сложное. Мужчина вернулся в город рано утром. Заехав в отель, Грегори принял контрастный душ и привел себя в порядок. Потом созвонился со своим помощником Марком, вкратце рассказал о случившемся, дал указание отменить все текущие встречи, решить вопрос с работой Грации и собрать команду. «Я все понял. Мы скоро будем у вас», — заверил мужчина. «В каком отеле вы остановились?» «Монт-Трейн». Закончив разговор, Грегори присел на кровать и схватился за голову. Сердце рвалось к возлюбленной, но в то же время волк боялся услышать плохие новости. «Все будет хорошо», — повторил он сам себе, а затем поднялся и направился в комнату Грации. Мужчина специально снял для них большие апартаменты, чтобы девушке было комфортно. Открыв дверь, Грегори закрыл глаза, пытаясь справиться с нахлынувшей болью. Здесь все было точно так же, как и несколько часов назад, когда они с Грацией покидали этот номер. На кровати висел ее шелковый халат. На полу притаились любимые пушистые тапки, а на трюмо осталась косметика. Понимая, что ему надо к возлюбленной, мужчина быстро подошел к шкафу и достал сумку. Бросив в нее вещи, которые, на его взгляд, могли понадобиться девушке, Грегори поспешил в больницу. Но по дороге, вспомнив, что забыл еще о весьма важной детали, свернул к ювелирному салону. Конечно, обычно обручальные браслеты делались на заказ, но ситуация так сложилась, что сейчас просто было не до этого. Миловидная девушка-консультант предложила несколько пар уже готовых ювелирных украшений. Конечно, они казались совсем простенькими и невыразительными, но выбора не было. Купив то, что ему приглянулось, Грегори помчался в клинику. Поднимаясь по ступенькам, мужчина внутренне готовился к худшему. Он видел, в каком состоянии была Грация, когда он ее оставил, и в глубине души понимал, иногда бывает так, что даже невероятная регенерация может не спасти. «Доброе утро!» Медсестра на стойке ухода подскочила. Грегори невольно замедлил шаг, ожидая услышать самое худшее. «Что?» Тихо спросил он, чувствуя, как замирает его сердце. «Что случилось?» «Все замечательно», — девушка радостно улыбнулась. «Начался процесс восстановления. Теперь у вашей супруги все будет хорошо. Доктор просил вас зайти к нему, как только вы появитесь». Грегори мотнул головой, не веря, что все самое страшное осталось позади. «Кабинет врача на втором этаже», уточнила сотрудница клиники. «Спасибо». К большому удивлению мужчины, кроме доктора, его ожидали все трое старейшин. «Ну, наконец-то!» — воскликнул Альберт при появлении волка. «Мы уже хотели начать твои поиски. Где ты был?» «У меня были дела. У вас есть новости?» Грег обвел их пристальным взглядом. Доктор поднялся со своего места и пробормотал. «Вы тут поговорите, а мне пора к пациентам». «Как моя жена?» — спросил белый волк. «Все хорошо. Сильная девочка и уже почти выкарабкалась. Она скоро проснется, так что загляните к ней. Думаю, вашей супруге будет интересно узнать о тех изменениях, что произошли в ее жизни. А сейчас извините». И врач исчез за дверью, понимая, что здесь он явно лишний. «Вам удалось выяснить организатора похищения?» Грегори сверлил старейшин пристальным взглядом. «К сожалению, нет», — покачал головой Карл. Камер на дороге нет. На одежде Грации не осталось никакого запаха, кроме крови. Все, кто был в моем доме, тщательно опрошены, и никто и ничего не видел. А может, кто-то очень постарался, чтобы успешно скрыть все следы? Разозлился Грег. «Да как ты смеешь?» Карл нахмурился и сел в кресло. «Я понимаю, ты во всем обвиняешь Эдгара, но он тут ни при чем». «Неужели?» На лице мужчины появилась кривая усмешка. «Грегори», — вмешался в разговор Альберт. «Мы не нашли ни одной улики, обличающей Ханта. К сожалению, нападавший на тебя так и не найден. Остается одна надежда, что Грация сможет рассказать, кто ее увез и зачем. Мы именно поэтому тут и собрались. Нам необходимо поговорить с девушкой». «Хорошо», — Грегори кивнул. «Но если к этому причастен Хант, он пожалеет. Я сообщу, когда моя жена проснется и будет готова к разговору с вами». Мужчина быстро вышел из кабинета и направился в палату Грации. Девушка, как и вчера, была опутана трубками и проводами. Датчики пищали, фиксируя показания о состоянии пациентки. Бросив сумку в кресло, Грегори присел на стул возле больничной койки. Взяв девушку за руку, он коснулся губами ее пальчиков и прошептал. «Вернись ко мне, прошу. Я так тебя люблю. Ты мое сердце, мое дыхание, моя жизнь. Мне без тебя этот мир не нужен. Грация, любимая, родная, нежная». Внезапно женская рука в его ладони задрожала. Скинув голову, мужчина увидел, что девушка приоткрыла глаза. «Любимая?» – прошептал он. «Как ты?» «Нормально», – прохрипела Грация, пытаясь понять, что случилось. Закрыв глаза, она поморщилась от боли во всем теле, а потом все вспомнила. Ночь, Эдгара, его слова, ее прощальная фраза. «Не плачь». Грегори осторожно смахнул слезинку с ее лица, вынуждая посмотреть на себя. «Скажи, кто это сделал? Я его убью, клянусь». Грация смотрела на него и молчала. Девушке было плохо. Кружилась голова, мелькающие разноцветные точки перед глазами мешали сосредоточиться, и она не совсем понимала, о чем мужчина так настойчиво спрашивает ее. «Кто? Имя? Назови!» Молодая женщина закрыла глаза, чувствуя тошноту. «Любимая!» — белый волк взмолился. «Скажи хоть слово!» Грация вновь посмотрела на Грегори и прохрипела. «Все хорошо», и попросила «пить». В то же мгновение у ее губ оказался стакан с водой. Сделав небольшой глоток, Грация вновь откинулась на подушку. «Спасибо». «Доктора позвать?» — уточнил Грегори, боясь выпустить из рук ладони своей истинной пары, которая чудом выжила. «Да». Волк кивнул. Поцеловал ее в лоб и быстро вышел в коридор. Сообщив медсестре на посту, что нужен врач, мужчина поспешил вернуться в палату. Присев на стул, он взял Грацию за руку и коснулся ее губами. Молодая женщина тонула в голубых омутах, наполненных бесконечной нежностью, бескрайней любовью и неподдельной тревогой. «Все хорошо», — прошептала она. «Не переживай». «Милая, кто это сделал? Кто?» Грация вспомнила свой страх за жизнь Грегори, последний разговор с Эдгаром, его обезумевший взгляд, в котором растворилось осознание потери, свои слова. И девушка поняла, что уже поставила точку в прошлом и свой выбор сделала. Впереди у нее другое будущее. Эту историю надо закончить здесь и сейчас. И мужчине, которого она когда-то любила, Грация от души желала обрести счастье, свою тихую гавань. «Это был Хант, да?» Грег не сводил пристального взгляда с Грации. «Скажи, Не бойся. Нет, прохрипела она. Нет. В мужском голосе промелькнуло искреннее удивление. Их разговор прервал вошедший доктор. Улыбнувшись своей пациентке, мужчина поинтересовался. «Как вы себя чувствуете?» «Наверное, нормально. Только слабость и немного тошнит», — пожаловалась Грация. «Это скоро пройдет», — заверил доктор. «А сейчас я вас осмотрю». Врач повернулся к Грегори и попросил. «Подождите, пожалуйста, за дверью». Мужчина скривился, но спорить не стал. Он вышел и направился к старейшинам. «Ну, как девушка?» — уточнил Карл, едва белый волк вошел. В его взгляде отчетливо читалась тревога. Грегори ему ни капли не верил, но доказательств причастности этого оборотня к случившемуся у него не было. «Все самое страшное позади», — ответил он. «Грация справилась». «Она помнит, что с ней случилось?» Тут же послышался уточняющий вопрос. «Да». Альберт посмотрел на Дрима и Карла. «Необходимо с ней поговорить, немедленно. Это преступление не поддается логике, и виновный должен быть наказан в соответствии с нашими законами». «Согласен», — кивнул Карл. «Я хочу знать, кто посмел организовать в моем доме подобное. Лично разорву». Старейшины согласно закивали. Грегори уточнил. «Грацию сейчас осматривает доктор. Думаю, разговор придется отложить». «Нет», — Дрим качнул головой. «Дело не терпит отлагательства. Нельзя терять драгоценное время». «Это точно», — поддержал его другой старейшина. Мужчины решительно направились к палате. Карл шел последним. Он понимал, что если девушка назовет имя Ханта, будет грандиозный скандал, и за жизнь этого волка никто не даст и гроша. Старейшина не понимал, что случилось, но у него не было сомнений, что именно Эдгар пытался убить ту, кого полюбил. Эти сумасшедшие чувства были так необычны и странны для оборотня. Карл впервые встречался с подобным. Волки всегда стремились к истинной паре, а Эдгар рвался к той, кого смог полюбить как человек. Старейшина всю ночь пытался связаться с черным волком, но домой он так и не явился. Мужчина постарался сделать все, чтобы никто не узнал правду. Если честно, в глубине души старейшина надеялся, что Грация не выживет. И для него стал сюрпризом тот факт, что Грегори, несмотря на плачевное состояние девушки, связал их жизни, прекрасно зная, что если она не выживет, он последует за ней. Едва доктор вышел, Грег шагнул к нему. «Как она?» «Все хорошо. Думаю, через несколько дней вы сможете забрать супругу домой». «Спасибо». Белый волк открыл дверь палаты и, окинув Грацию пристальным взглядом, сообщил. «Любимая, тут с тобой хотят поговорить». «Кто?» — нахмурилась она. Когда в палату вошло трое мужчин, молодая женщина моментально узнала старейшину Карла и сразу осознала, кто остальные двое. Она попыталась присесть, но тут же зашипела от тянущей боли, разливающейся по всему телу. «Лежи». Альберт пододвинул стул поближе и сел. С одной стороны от него встал Дрим, с другой — Карл. Грег занял место у изголовья, готовый в любой момент прервать разговор, если Грации станет хуже. «Как ты себя чувствуешь?» — поинтересовался старейшина. «Спасибо, нормально». «Нам надо задать тебе несколько вопросов». Грация кивнула. «Ты помнишь, что случилось?» «Да». «Расскажешь?» «Мне передали записку, что Грегори ждет меня у озера. Когда я пришла, его там не было, а потом наступила темнота. Не знаю, почему. Очнулась я уже в машине». «Кто был за рулем?» «Мужчина. Не знаю его». Карл мысленно с облегчением вздохнул, осознав, что Грация решила умолчать имя преступника. Почему она сделала такой выбор, мужчина не знал, но был уверен, что Эдгар Хант никогда больше не сможет приблизиться к этой женщине, которая так благородно решила его спасти. «Как тебе удалось сбежать?» «Я стала кричать, бить незнакомца. Он был вынужден остановиться. Открыв дверь, помчалась вперед. Мужчина пытался меня догнать, а потом пришла боль. Очнулась я уже здесь». Старейшины переглянулись, и Дрим уточнил. «Этот волк, он что-нибудь говорил?» «Мне кажется, речь шла о деньгах». Грация вздохнула. «Извините, но я вам вряд ли смогу помочь». «Спасибо и поправляйся». Мужчины синхронно шагнули к выходу. Грег последовал за ними. Едва они оказались в коридоре, Альберт посмотрел на него и качнул головой. «Ты все слышал сам. Врага надо искать в твоем ближайшем круге». Солнце, охваченное золотисто-бронзовыми тонами, медленно поднималось над землей, окрашивая все вокруг в необычные яркие краски. Заснеженные макушки каменных гор великанов на какой-то миг приобрели кровавый оттенок. Хант, сидевший в машине, невольно вздрогнул, вспомнив о том, что натворил. Глубоко вздохнув, черный волк зажмурился. Перед глазами стояло бледное лицо Грации, а в голове звучали ее слова. «Я хочу, чтобы ты жил». «Прости», — в отчаянии прошептал Эдгар, с ужасом осознавая, что своими собственными руками смертельно ранил женщину, изменившую его жизнь. Грация была для него подобна глотку свежего воздуха. Только рядом с ней мужчина осознал, что может быть счастливым, даже не встретив истинную пару. Чувства, которые он испытывал, были яркими, ослепительными и такими необычными, что вызывали в нем болезненную зависимость и буквально лишили рассудка. Одержимость. Только сейчас черный волк понял, что на ночной дороге он прежде всего вспорол когтями себе сердце и лишь потом хрупкое женское тело. Жизнь остановилась для него навсегда. Тот факт, что он еще дышал, теперь не имел значения. Эдгар Хант уже принял главное решение в своей судьбе. Он сам для себя стал самым строгим судьей, который не искал оправданий, а сразу вынес однозначный приговор. Осталось только привести его в исполнение. Черный волк пристально посмотрел вперед. Смотровая площадка, на которой он оказался случайно, располагалась на краю глубокого ущелья. После падения с такой нереальной высоты не выживет даже оборотень. Как черный волк тут оказался, он не помнил, но решил, что это место очень подходит для задуманного. Хант знал, что недостоин больше жить, и свою вину искупить может только так. Но у него осталось одно нерешенное дело, которое никак не давало ему покоя. Понимая, что должен сначала все подготовить, мужчина завел автомобиль и плавно покинул смотровую площадку, надеясь в скором времени сюда вернуться. Спустившись по серпантинной дороге, Эдгар направился к городу. Посетив юридическую компанию, он с помощью адвоката составил свое последнее волеизъявление. Часть капитала волк решил оставить Марии. Часть передал родителям Грации, чтобы они прожили остаток жизни в достатке. Остальное он решил отправить на благотворительность для школ, в которых учились люди. Чтобы все прошло, как он задумал, Эдгару нужен был Карл. Ведь только этот волк мог, как старейшина, проследить за неукоснительным исполнением всех пунктов документа. Понимая, что после случившегося мужчина может быть где угодно, Хант сразу направился в его офис, решив, что сотрудники помогут разыскать своего начальника. «Мне нужен Карл», — сообщил он секретарю. «Дело не терпит отлагательства». Девушка, которая прекрасно знала Эдгара, поспешила оповестить босса о приходе весьма важного господина. Старейшина, услышав его имя, подскочил с кресла и рванул в холл своего офиса. Увидев бледного Ханта, он невольно с облегчением выдохнул. «Где ты был? Я уже сбился с ног, разыскивая тебя». «Это не важно», — сухо ответил Эдгар. «Мне надо с тобой поговорить». «Проходи». Как только массивная дверь отрезала их ото всех, Карл заорал. «Ты в своем уме? Ты что натворил?» «Не надо ничего говорить», — черный волк качнул головой. «Я все и сам знаю. И безумно жаль, что мои чувства разрушили столько жизней. Мне нет оправданий. Но я пришел сюда не для того, чтобы повиниться. Могу ли я попросить тебя об одолжении?» «Эдгар, ты понимаешь, что ходишь по краю лезвия?» Карл никак не мог успокоиться. «Я вообще не понимаю, что с тобой происходит. Сначала ненормальные эмоции к человеку, потом это...» «Карл...» Мужчина положил на стол большой конверт. «Когда придет время, открой это и прошу, выполни все с точностью, как я указал». «Ты это о чем?» Старейшина пристально уставился на пакет. «Что там?» «Кое-какие распоряжения», — Эдгар отрешенно произнес. «Прошу, просто выполни их. Мне пора». «Ты куда?» «Уже не важно». Карл смотрел на того, кого считал сыном, и понимал, что может произойти страшное, если он сейчас его отпустит. «Ты ничего не хочешь узнать?» — выпалил волк. «Нет, я не справился». У Эдгара перехватило дыхание. «Мне нет оправдания, и приговор я уже себе вынес». Старейшина в ужасе рванул конверт. Пробежавшись взглядом по документу, он смял его и сообщил. «Она выжила». «Не обманывай меня». Хант поднял на него опустошенный, безжизненный взгляд. «Я убил Грацию своей рукой». «Ты слышишь?» Карл шагнул к нему и схватил за грудки, а потом встряхнул. «Она выжила». «Не может быть». В мужских глазах зажегся огонек надежды. «Это правда? Да? Но как?» «Эта женщина теперь одна из нас. Грегори Вуд провел обряд соединения жизни. Грация — его законная жена, и в ней течет волчья кровь». «Белый волк выжил?» — прошептал мужчина. «Выжил, успел спасти Грацию, и теперь в ярости ищет организатора покушения», — резко сообщил Карл. Эдгар практически рухнул в кресло. Уткнувшись лицом в ладони, он глубоко вздохнул. Тяжелый камень безграничной вины перестал давить на грудь. «Я готов предстать перед старейшинами и принять любое наказание», — сообщил Хант. «Главное, что они остались живы». «Грация умолчала твое имя». «Что?» — Эдгар вскинул взгляд на своего собеседника. «Не знаю почему, но эта женщина сказала, что на нее напал незнакомец. Для всех ты невиновен, потому что этой ночью находился далеко. Мне непонятно, почему Грация это сделала, но она тебя спасла. Эдгар, умоляю, уезжай. Как можно дальше. Будет лучше, если ты с ней больше никогда не увидишься». «Выжила?» — прошептал мужчина в ответ. «Выжила?» «Уезжай сегодня же. Тебе нужно начать новую жизнь». «Я понимаю». Хант встал. «Карл, ты прав. Наверное, мы еще увидимся когда-нибудь». «Эдгар, Грация тебе дала второй шанс на жизнь. Не натвори больше глупостей. И прекрати думать о том, что противоестественно для любого существа». «Да, это моя ошибка, и мне с ней жить», — послышалось в ответ. Хант кивнул и покинул кабинет старейшины. Сердце разлетелось на осколки, и склеить его вряд ли когда-нибудь будет возможно. Но Карл прав. Дорога у него была одна. Подальше ото всех. Во второй половине дня в дом старейшины приехал курьер, который привез небольшую коробку. Мужчина открыл ее и качнул головой. В ней лежал красивый браслет, сделанный явно на заказ, и запечатанный конверт. А еще записка. «Это моя последняя просьба к тебе. Отдай украшение и письмо Грации. Э-ха». Карл качнул головой и вызвал курьера, который к вечеру доставил посылку адресату.